Глава 4. Резкий поворот машины вдавил меня в сиденье. Почти не снижая скорости, Ракотов лихо свернул с трассы. Под мощные звуки реквиема мы въехали в село Любимцево. Дорога была новая, гладкая, как взлетная полоса. Вдоль нее высажены молодые березы. Очень патриотично. И надо отдать должное, красиво. Дорогу пришлось полностью делать заново, не без гордости сообщил Ракотов. Она была совершенно убита за многие годы, пока село находилось в запустении. Сейчас здесь все меняется. Реконструируем школу, построили поликлинику. Я продолжу вкладывать деньги в дальнейшее развитие Любимцева. Не мог не похвалиться. Конечно, в его имение должна вести живописная березовая аллея. А село будет романтичным фоном, чтобы взгляд радовался. «Очень разумно», — кивнула я. Покосившиеся дома с резными наличниками и мезонинами говорили о том, что когда-то здесь жили зажиточные люди. Несколько зданий из красного кирпича до сих пор хранили былую красоту. Кусты в палисадниках начинали весело зеленеть. Очевидно, что село оживает. Дома ремонтируются, заборы новые, перед ними скамейки. Просто идиллия. Для полноты пасторальной картины не хватало крестьян вдоль дороги, которые кланяются в пояс и радостно кричат: «Барин приехал!» На холме виднелись развалины большой церкви с колокольней. Живописно. «Дел здесь много», — продолжал Ракотов. «Сначала надо восстановить поместье. Позволил себе отпуск впервые за несколько лет и решил заняться реконструкцией. Но, похоже, быстро ничего не получится. И все надо держать под личным контролем». Мы миновали село и въехали в сосновый лес. Ракотов приоткрыл окно и глубоко вдохнул. «Какой воздух!» «Красивая роща. Мне всегда нравились темные леса. Они такие таинственные, загадочные и немного страшные». «Посажена больше 200 лет назад. Граф Ракотов, хозяин имения, разбил ее для своей любимой жены. У нее были слабые легкие. Вроде бы это спасло ей жизнь. Поэтому и имение называется Любимцево. Мой давний предок хотел увековечить свое чувство для потомков». «У него это неплохо получилось», — улыбнулась я. «Хороший мужик был, похоже, этот граф, раз так любил жену». Корабельные сосны вздымались к небу и погружали в сумрак дорогу, прямую как стрела. Грибов здесь, наверное, много. Скоро мы миновали сосновую рощу, и перед нами открылся живописный вид на имение. Кованные въездные ворота распахнуты настежь. Ограду почти восстановили, и она смотрелась очень внушительно. Справа размещалась приземистая сторожка для привратника, стилизованная под готику. Сразу за воротами асфальт заканчивался, и начиналась блестящая старинная брусчатка. Шины Гелендвагена зашуршали по граниту. Огромный дворец зиял пустыми окнами, как череп глазницами. Он был построен в неоготическом стиле. От былого великолепия остались одни стены. Кровлю только начали восстанавливать. Деревянный каркас центрального купола и правда был заметно смещен в сторону. У когда-то роскошного парадного подъезда располагался большой фонтан. Разбитая скульптура прекрасной Дианы с гончими собаками разместилась посредине давно пересохшей мраморной чаши. Ракотов остановил автомобиль перед подъездом. Машина сопровождения стояла метрах в 10 от нас. Темные тонированные стекла скрывали сидящих в ней. А говорят, тонировка запрещена. Александр Олегович обошел автомобиль и помог мне выбраться из высокого внедорожника. Я на это однозначно не рассчитывала. Просто долго возилась с сумкой. Потеряла в ней лазерную рулетку. Формальная галантность, но все равно приятно. Я огляделась и задержала взгляд на фонтане. Когда-то он был очень красив. Раньше здесь размещалась психиатрическая лечебница. Персонал по мере сил следил за порядком. Поэтому садовые скульптуры и фонтаны сохранились неплохо. В парке их довольно много. Ракотов заметил, что я с интересом рассматриваю фонтан. Потом лечебницу перевели в современное здание ближе к городу, а этот дворец перешел в окончательное запустение. Когда я его купил, рамы, двери, балки перекрытия и все, что можно унести, уже растащили местные жители. Пришлось долго собирать и выкупать секции от ограждения. Зато забор теперь почти полностью восстановлен в первоначальном виде. «Он производит впечатление», — искренне призналась я. «Решетка великолепна». Ракотов расплылся в довольной улыбке. «Позже, если захотите, покажу вам имение». «С удовольствием посмотрю», — обрадовалась я. «Люблю старину. Но давайте начнем с крыши. Сначала дело, потом все остальное». «Да, разумеется». Он продолжал улыбаться. Похоже, мой подход к работе ему нравился. Лениво виляя пушистым и толстым хвостом, к нам подошел огромный черный пес с желтыми подпалинами. Он был лохмат и совершенно беспороден. «Пират! Пиратка!» Ракотов ласково потрепал его по загривку и достал из кармана лакомство. Хвост пирата пришел в неистовство. Пес зачавкал и благодарно лизнул руку Ракотова. После этого пират подошел ко мне и уставился на меня выразительными черными глазами. Но лакомства у меня, увы, не было. Ракотов вручил мне конфетку. «Угостите его, и он вас полюбит всем сердцем». «А он мне руку не оттяпает? У него пасть как колодец». Опасливо поинтересовалась я. «Нет, пират — сама доброта. Приблудился уже давно. Теперь охраняет поместье. Вид у него солидный. Что есть, то есть». Я протянула псу на раскрытой ладони конфету. Пират очень деликатно и осторожно взял ее, облизнув мою ладонь влажным языком. Я погладила его большую голову, и он дружелюбно завилял хвостом в ответ. «Теперь вы друзья», — улыбнулся Ракотов и протянул мне влажную салфетку, которую извлек неизвестно откуда. «Он чувствует хороших людей». Пес улегся в тени Гелендвагена и поглядывал на нас умными глазами. «Ритка, ты?» — заорал кто-то сбоку от меня. Я невольно вздрогнула и выронила салфетку. На меня, широко раскинув руки, несся Сергеич. Отличный прораб и мой давний приятель. Мужик лет 40 с богатым опытом работы. Он сгреб меня в охапку и крепко обнял. «Сколько лет, сколько зим! Как окраля в бежевом пальте! И не обнимешь как следует такую королевишну. Заморать можно!» «Рада тебя видеть!» Я тоже обняла его. «Ты тут прорабом?» «Типа того. Недавно пригласили. Пытаясь исправить косяки Славика Рукожопа. Не поверишь, его наняли бригадиром делать крышу». «Славика?» — не поверила я своим ушам. «Его до сих пор не пришибли разъяренные заказчики?» «Как видишь». «Так я, судя по всему, прибыла тебе в помощь». «Будем в очередной раз спасать объект. Ритка и Сергеич против Славика Рукожопа». Он заразительно заржал и стукнул меня в плечо, отчего я едва не свалилась с ног. «Постойте, постойте!» Ракотов был не на шутку обеспокоен. «Как вы назвали мастера Станислава?» «Славик Рукожоп!» Снова заржал Сергеич. «Какой он мастер Станислав? Чести много!» «Как вас, Александр Олегович, угораздило нанять этого урода и его гастарбайтеров?» «Это моего управляющего угораздило. А теперь поподробнее», — потребовал Ракотов. «Я, похоже, один не в курсе про Славика». «Славик считает себя крутым прорабом. Только это, само собой, не так», — радостно сообщил Сергеич. «Он набирает гастарбайтеров, договаривается с посредником-подрядчиком. По смете материалы одни, покупают другой, дешевый. Деньги делят с посредником. Все просто. Много на этом не заработать, но на жизнь хватает. Его уже не раз били, но ничему не научили. Взять с него нечего. Квартиры давно нет. Живет нахлебником у какой-то одинокой бабенки. Не убивать же убогого». «То есть меня развели как последнего...» Ракотов не договорил и начал судорожно тыкать в смартфон. Мы с Сергеичем, понимающе, переглянулись. Обидно, когда олигарха разводят Славик Рукожоп. Со связью тут, похоже, проблемы. Ракотов раздраженно метался по площадке перед дворцом, пытаясь дозвониться. Наконец он сумел найти место, где связь была устойчива. «Михаил Семенович, добрый день», — вкрадчиво начал Ракотов, и это не предвещало ничего хорошего. «А кто у нас мастером на крыше? Станислав Андреевич?» — ласково произнес он, и через мгновение в его голосе послышался металл. «Завтра в 8:00 у меня в кабинете со всеми сметами, счетами и нашим экономистом». «Ах, вы не можете! Тогда что предпочитаете? Повестку в суд за мошенничество или Ахмеда и его бравых джигитов?» «Уже нашли время?» «Вот и чудно! Завтра в 8:00!» Рявкнул он напоследок. Ракотов сердито выдохнул и зло сунул смартфон в карман. «Придурки!» «Возможно, все поправимо!» Было заметно, Сергеич искренне сочувствует Ракотову. «Полезли на крышу! Посмотрим, что можно сделать!» «Сергеич, у тебя спецовка найдется? Мне бы переодеться!» Попросила я. «Конечно, прелесть моя!» Фамильярно промурлыкал прораб. «Сейчас принесу. Только размерчик не твой». «Любой размерчик сойдет. Не хочу пальто уродовать». С Спецовка была огромна. Я в ней утонула и стала похожа на огородное пугало. Ракотов метнул на меня короткий взгляд, но не улыбнулся. Значит, все не так страшно. Или у него отличная выдержка. Я снова подернула юбку повыше и смело шагнула к лестнице. Стремянка качалась и вибрировала при каждом движении. Первым лез Сергеич, потом я. И завершал нашу небольшую процессию Ракотов. Его взгляд жег мои ноги. Я это просто физически чувствовала. На втором этаже Ракотов взмолился и попросил меня забираться на крышу последней. Я усмехнулась. Было понятно, что мои чулки сильно его смущали. А может, и возбуждали. Юбка была опять чуть ниже талии. Сам виноват. Я же предупреждала, что одета неподобающе. Вид с крыши открывался великолепный. Поместье лежало как на ладони. Вдали серебряным зеркалом блестел пруд. Заброшенный парк уже начали потихоньку приводить в порядок. Часть поросли вырубили. Кое-где посадили молодые деревья, начали разбивать клумбы. Весенний ветерок ласково трепал мои волосы. Я с наслаждением втянула в себя запах влаги, молодой зелени и свежих стружек. Как же я люблю апрель. Развернула свои чертежи и расчеты. Мы с Сергеичем быстро поняли, что балки и стропила имеют меньшее сечение. Отсюда и проблемы. Они едва выдерживали даже собственный вес. Я делала необходимые замеры и наброски. Ракотов с интересом наблюдал, как я лазаю между стропилами и балансирую на балках, задрав юбку почти до подбородка. Петрович тоже пялился на мои чулки и неодобрительно хмурился. Очевидно, для него подобные изыски равны извращениям. Все равно, как если бы я гонялась по крыше за ним и Ракотовым в кожаном белье и с плеткой. Но Сергеич благоразумно молчал. «Все понятно», — через полчаса сообщила я заказчику. Как и следовало ожидать, заменили на более дешевый материал. Наших ошибок тут нет. Я сделаю перерасчет и посмотрим, что можно сохранить, а что придется заменить. Мне потребуется день-два. «Так быстро поняли, в чем проблема?» — недоверчиво усмехнулся Ракотов. «Вообще-то я в этом специалист и работаю не один год. Опыт». «Да, конечно. Просто мне до сих пор сложно поверить, что молодая девушка хорошо разбирается в этих сложных конструкциях. Ну что ж, приятно удивлен. И снимаю перед вами шляпу». «Вы мне льстите». Я расплылась в довольной улыбке. «Не скрою, мне это тоже приятно». «А теперь скажите, насколько все серьезно?» «В смысле денег? Заменить придется много чего. Надо будет переосметить купол. Тогда и станет ясно, во что обойдутся переделки». «Запишите мой номер. Я буду работать с вами напрямую. Ваш босс, уверен, возражать не станет. И я хотел бы получать ваши консультации по другим вопросам, если в этом возникнет необходимость. Чувствую, для конструктора тут работа немерена. Будете вести проект поместья полностью?» «С удовольствием», — кивнула я в ответ. «Отличная работа мне привалила. Денежная и интересная. Повезло так повезло». Я забила номер Ракотова в смартфон и протянула ему свою визитку. «Здесь и мой электронный адрес. Напрямую работать мне тоже нравится больше. Нет недопонимания. Шеф к таким вещам относится положительно». «Вот и чудно», — ответил он. Мы спустились с крыши, и я облегченно вздохнула. Чулки не порвала, платье не перепачкала. «Теперь, как и обещал, могу показать вам свое родовое гнездо. Это поместье очень давно принадлежало моим предкам. Поэтому, когда появилась возможность, я сразу же его выкупил». «Так вы из графов?» Я не смогла сдержать свое недоумение. «Как уже упоминал». «Я подумала, вы просто дальние родственники, без титула». «Нет, по прямой линии. Со стороны отца, как недавно выяснилось. У графа Ракотова было два сына. Старший неудачно женился на какой-то певичке. Детей у них не было. Эта певичка его вроде отравила. Потом сбежала за границу с любовником и там сгинула. Говорят, была настоящей ведьмой. Умела колдовать и насылать порчу». «Надо же, местная легенда». «Да, с Любимцевым связано еще много легенд. Расскажу, если пожелаете». «Пожелаю. Люблю такие истории». «Я тоже». «Итак, мой непутевый предок, младший граф Ракотов, проиграл поместье в карты. Ужасно глупо. Легкомысленный был человек и безответственный. Оставил семью без копейки, но с дворянским титулом. А у матери предки из мещан. Дворянство для меня не особо важно, но, безусловно, приятно. Тщеславие мне не чуждо, как видите. Так что я потомственный дворянин. Позвольте представиться. Граф Ракотов». Он галантно поцеловал мне руку. «Приятно познакомиться. Дворовая девка Ритка». Улыбнулась я в ответ, отвесив поклон. Я тоже интересовалась своей родословной. Все мои предки из крестьян. Никакого намека на благородное происхождение. Для дворовой девки вы очень умны и делаете неплохую карьеру. Стараюсь. Позвольте предложить вам руку и показать красоты имения Любимцева. Шутливо осведомился Ракотов. Позволяю. В тон ему милостиво ответила я и взяла кавалера под руку. Расскажите все, что знаете об этом поместье. Обожаю такие места. С удовольствием. Но это затянется на несколько часов. Любимцева моя гордость и моя слабость. Я много времени посвятил, изучая его историю и историю моей семьи. Увы, сегодня я занят, и наша экскурсия будет недолгой. Видимо, вам придется еще не раз вернуться сюда, чтобы узнать об имении больше. Буду рад поделиться с вами всем, что знаю о нем. Я поймала себя на мысли, что не возражаю. Похоже, Ракотов вовсе не сноб и не зануда. По центральной аллее мы вышли к пруду. Зеркало воды ослепительно сверкало под лучами весеннего солнца. Мелкая рябь от весеннего ветерка время от времени пробегала по поверхности водоема. Здесь будут жить лебеди. Белые и черные. Как когда-то давно. 200 лет назад. Мы прошлись по краю пруда, в сторону развалин на его берегу. Ракотова переполняла гордость за свое детище. Это руины беседки. Представьте, ее чертежи сохранились. Я хочу восстановить все максимально близко к историческому облику поместья. Разумеется, модернизировать придется многое, но экстерьер и интерьер должны быть сохранены до мельчайших подробностей. Это прекрасно. Редко кто ценит историю. Многие старинные здания просто сносят или переделывают так, что и не узнать. Приятно, что вы меня понимаете. А вот архитектор из вашей фирмы как раз предложила все построить с нуля. Она хороший специалист, просто хочет сэкономить ваши деньги. Восстановление намного дороже нового строительства. Вот уж не думал, что одна девушка может похвалить другую, тем более свою коллегу. Она о вас совсем другого мнения. И вот зачем он мне это сказал? Ждет, что я тоже начну ее хаять? Ну уж нет. Я благородна и снисходительна к другим, в отличие от Даши. Зря он считает, что все женщины одинаковы и готовы поливать друг друга грязью. Хорошо же он о нас думает. Это ее право. Я догадываюсь, что она обо мне говорит и что думает. И мне это, поверьте, безразлично. К тому же конструктор — главный враг архитектора. Улыбнулась я. Ведь она дочь вашего босса? Да. Ну тогда это многое объясняет. Повторю, она очень даже хороша в своей профессии, а ее личная неприязнь меня не волнует. Вы так уверены в себе? Я лучший конструктор в нашей фирме. Даже так? Именно. У нас работают еще 3 специалиста этого профиля. 2 пенсионерки и мужчина средних лет. Отличные конструктора, но старые закалки. Они принципиально не выезжают на объекты. А к работе с заказчиками напрямую их не допускает шеф. Они любого отпугнут своим умением разговаривать с клиентом. Рассмеялась я. Желаете с ними пообщаться? Они быстро объяснят вам, что вы не правы во всем. Вообще во всем. Однозначно нет. Раз шеф вас порекомендовал мне, значит, вы и правда лучшая. Мы прошли по боковой аллее. На ней ландшафтные работы шли полным ходом. Восстанавливалось мощение из дикого камня. Вдоль аллеи тут и там виднелись старинные мраморные статуи. Их привезли из Италии очень давно. Удивительно, что не все разбиты. Ракотов любовно погладил постамент одной из них. Флора. Даже надпись сохранилась. Богиня цветов была крупна, с небольшой грудью, похожей на перевернутые чашки, и прямым римским носом. Толстая мраморная бабочка сидела на ее сандалии. Флора была бесстыдно обнажена и совершенно неэротична. В руках богиня держала букет размером со сноп из всевозможных растений, включая ананас. Не слишком изящно, зато подлинник. «Немного наивно, но мне нравится», — поделилась я впечатлением. «Вы резки в своих суждениях», — усмехнулся Ракотов. «Нет, что вы, я ничего не сужу. Наивность не пошлость и не кич. Это вовсе неплохо в моем понимании». «Вы интересная девушка со своим мнением, и не боитесь его высказывать». «Чего мне бояться? Что вы смените специалиста?» — подковырнула я Ракотова. «После того, что я успел узнать о вас, вам это не грозит», — располагающе улыбнулся Александр Олегович.